Глава 26. Наваждение. Появился слуга и предложил пройти в покои, выделенные мне для ночлега. Ничего себе покои, без особых излишеств. Единственное узкое окно, широкая кровать с балдахином, кушетка для слуги у двери, пара кресел у камина, столик. В одном из кресел уже сидел дядька Готлиб и тихо наливался халявным вином. И еще был портрет над камином. Девушка в белом, с алой розой в руках. Симпатичная, чем-то похожая на хозяина замка. Мать? Бабка? И еще, я это лицо видел, точно видел, но не помнил где. «Ну, что скажешь, дядюшка?» – спросил я, усаживаясь на кровать и берясь за пуговицы камзола. «А что тут скажешь? Все отлично. Не в пример прежнему барону. Тому тут явно были не рады, даже на ночь остаться не пригласили. А тут совсем другое дело. Кавалер вам рад. Жонка его на вас глаз положила, а дочка, та и вовсе влюблена». «А откуда ты взял?» «Так и стар я уже, а в старости многое видишь, на что в молодости внимания не обращаешь. Эка, они обе на вас глазами зыркали, вернее, зыркала кавалерша, а молодая томно так поглядывала и вздыхала». «Брось придумывать», — сказал я. «Нормальная семья поместных дворян. Скажи лучше, вот бароны, которые были до меня. Было такое, чтобы не умер, а исчез?» Дядька задумался, видимо, вспоминал. «Ну да, было. Двое. Один, который первый, вроде бойкий был. Велел в погорелом доме окна двери заколотить, но сам все в подвале рылся, искал что-то. Потом вдруг со всем войском нанялся купеческие караваны провожать. Там и сгинул, без следа. Но, говорят, видели его в южных землях, богачом стал, остров себе купил. Предпоследний тоже пропал, охотиться очень любил и молодых селянок. Лошадь его на болотах нашли, а самого и след простыл. Может, сбежал. Или утоп. А, не жалко, редкостный был козел. Все хозяйство разорил». «Понятно. Ну что, спать будем?» «Будем. Только в полуха. Я, пожалуй, и раздеваться не стану. Тут в замке по ночам разное творится. Русалки опять же», — сказал дядька и дунул на свечу. «Какие русалки? Что это дядьку на мистику потянуло?» «Да и нет никаких русалок», — подумал я и обнаружил, что лежу в широкой постели под тяжелым одеялом, кажется, из шерсти. Я в ночной рубахе, на голове моей ночной колпак. А за окном совсем темно. Ночь? А где дядька? Дядьки в комнате не было. Единственный источник света – свеча на каминной полке. Свеча освещала портрет, юную даму с розой. Я хорошо помнил, что когда в эту комнату вошел, руки с розой у нее были сложены в районе пояса. Но теперь девушка на портрете одной рукой указывала на дверь, а сверху вдруг раздалась музыка. Странная какая-то. Волынки, лютня, флейты. И голос нежный, и очень высокий женский голос. Я откинул одеяло, встал. Взял подсвечник с полки, подошел к двери, выглянул в коридор. Никого. Мне нужно подняться туда, где звучит музыка? Или же... В коридоре явно слышался гул кабака, портовой таверны. Глухо стукались деревянные кружки с пенным пивом, ром лился в оловянные чаши, звенела по дощатому прилавку звонкая монета, визжали продажные девы. И голос дядьки громко требовал повторить. Выбор. 1. По лестнице вверх. 2. По лестнице вниз. Почему-то я обернулся и посмотрел на портрет. Странно, но в совершенно темной комнате, едва освещенной лунным светом из маленького окошка, лицо на портрете было светло и было как живое. И теперь девушка указывала рукой куда-то вверх. И гул кабака сразу затих. Выбор сделан без меня? Так, босиком, в одной лишь ночной рубахе с колпаком на голове, я поднялся по узкой башенной лестнице на крышу замка и вышел к оранжерее. На краю крыши сидела девушка в белом и смотрела вниз. Она, кажется, и пела. Я подошел и сел рядом, и ничего не сказал, чтобы не испортить песни. Так мы и сидели. Она пела без слов, а я слушал. Девушка вдруг закончила петь и посмотрела на меня. «Красиво», — сказала она тихим голосом. «Посмотри, как красиво. Звезды в небе словно смотрятся в озеро, как и в зеркало. И каждая звездочка — жизнь. Жизнь — это ведь прекрасно. Действительно, в озерной глади, как в зеркале, отражались звезды. Она словно покрылась блестящими искорками. Тем временем и водная гладь реки, окружавшей замок, начала слабо светиться вдоль берега. Я присмотрелся. На берег выходили девушки, обнаженные, с длинными распущенными волосами, в венках из кувшинок и лилий. Много. И у каждой в ладони было по звездочке. Певунья вдруг протянула мне руку. На запястье я разглядел татуировку. Волны. Символ водной стихии. Я взял ее ладонь в свою руку. Холодная. Слишком холодная для живого человека. «Ты теплый. В тебе много жизни. У тебя много жизни. Поделись», — сказала она просто. «И тогда полетаем. Без жизни я не смогу летать». Выбор. 1. Поделиться жизнью. 2. Отказать. Было бы это наяву, я бы, конечно, отказал, но это же сон. Явно сон или бред. А в бреду можно все. «Так бери», — сказал я. «Не жалко». Щелкнул счетчик жизней. Теперь у меня их 6. Всего 6 или целых 6. И ладонь незнакомки сразу потеплела. Она сжала мои пальцы, звонко рассмеялась, поднялась сама и предложила мне встать. И вот удивительно, днем подходить к краю крыши мне было немного боязно, а сейчас близость высоты просто манила. «Полетели?» – предложила незнакомка. «Ну, полетели», – согласился я. «Тогда прочь все бренное». Она коснулась узких лямок на плечах, и оно упало к ее ногам. Со смехом она бросила вниз мой ночной колпак, помогла стянуть рубаху и... шагнула вперед. И мы полетели. Странные ощущения. Мне даже вспомнился полет Маргариты из известного фильма, но без всяких метел и крема. Просто летишь над ночной землей и понимаешь, что совершенно свободен. Что можешь полететь куда захочешь и оказаться где угодно. Мы опустились на вершине холма над озером. К холму со стороны озера шли те самые обнаженные девушки. И у каждой в ладошках искрилась звездочка. «Выбирай», – предложила незнакомка и сделала широкий жест рукой. «Кому ты отдашь подаренную мне жизнь?» «А ты? Могу я выбрать тебя?» – спросил я. «Ах, нет», – сказала незнакомка грустно. «Мое сердце уже отдано одному капитану. Выбирай же ту, которая будет хранить твой корабль». «Корабль? У меня есть корабль?» «У тебя будет корабль», — сказала незнакомка уверенно. «Какой же капитан без корабля?» «Легко сказать, выбирай. А как тут выберешь? Их тут сотня, если не больше. И все хороши. Каждая красавица». Я медленно поворачивался, рассматривая обнаженных девушек. «Это!» — указал я на высокую блондинку. Почему я выбрал именно ее? Лицо показалось знакомым. Она была похожа на Розу, Розалию. Но та – испуганный подросток, робкий бутончик, а это распустившийся цветок с идеальной фигурой, песочные часы с копной волос цвета спелой пшеницы. Избранница по команде незнакомки вошла на вершину холма и протянула ко мне ладони со звездочкой. Мне надо ее принять? Что-то с ней сделать? Ничего делать мне не пришлось. Звездочка сама перепрыгнула на мою левую ладонь, превратившись почти в круглый прозрачный камень с голубоватым отливом. А сияние от него поднялось по запястью и растеклось голубоватой татуировкой водной стихии. А избранница уже прижималась ко мне спелой грудью, а ее руки нежно обнимали мои плечи. Ее волосы щекотали мое лицо, ее губы впивались в мои. «Мама! Как можно? Мама!» Крик, переходящий в визг. «Что такое? Какая мама?» Крик меня разбудил. Я проснулся. Женские руки упирались мне в плечи, и волосы тоже щекотали мое лицо. Да ее лицо нависало надо мной, и это лицо принадлежало благородной роде Лая, урожденной Дашталь. А крик принадлежал ее родной дочери Розалии, которая стояла на пороге комнаты в ночной рубашке со свечой в руке. «Мама, что ты сделала? Как можно, мама?» «А что такого сделала мама?» А мама имела барона де Барана сверху и была застигнута родной дочерью с поличным. «Во дела!» Не завершив сладостного процесса, кавалерша срыгнула с моей постели, в чем мать родила. Подбежала к дочери, схватила ее за руку и повлекла куда-то по коридору. Только шлепки босых ступней по деревянным полам и ругань полушепотом. Я же остался лежать, возбужденный и совершенно обескураженный. И в профиле моем в счетчике оставшихся жизней тихо пульсировала шестерка. «Меня что, ночью убили? А ведь могут убить еще раз. Некоторые мужья бывают удивительно ревнивые. А тут по факту явный адюльтер. Измена со всеми вытекающими. Или же здесь так принято? Кажется, в средневековье было право первой ночи. Или это дело касалось селянок?» Я потянулся, чтобы поднять с пола шпагу, в любой момент ожидая явления улыбчивого рогоносца, и с удивлением обнаружил в своей ладони камень. Круглый, словно отшлифованный морскими волнами, чуть голубоватый. Самое ужасное, что я совершенно не помнил ничего. Ни-че-во! Как эта Лая вообще в моей кровати оказалась? Куда жизнь одна делась? И почему уровень магических способностей так повысился? Откуда у меня на запястье татуировка водных стихий? Уровень познания заклинаний водных стихий плюс 10. В это время в коридоре раздались шаги. Что, уже идут по мою душу? Ну, так просто я им не дамся. Я обнажил шпагу. Но в комнату буквально ввалился дядька. И явно навеселе. Он едва на ногах держался. Точнее, на одной ноге. И единственный глаз его прямо искрился, блеском своим сообщая о бурно проведенной ночи. Дядька обнаружил, что я не сплю. Шутливо раскланялся, едва не грохнувшись на пол. Прохромал к креслу, рухнул в него. «И где тебя носило?» – спросил я, вкладывая клинок обратно в ножны. «Ваша милость, прошу прощения!» – дядька икнул. «Перед сном решил проверить, как разместили наших ребят и как там ворон. Слишком уж жадно на него начальник стражи смотрел. Так вот, спускаюсь в конюшню и встречаю... Кого бы вы думали? Штурмана Градуса! А!» «Вы его не знаете. Ну да. Мы с ним ходили в первую экспедицию под командой вашего батюшки. Его смыло волной в бурю у Райских островов. Правда, ходили слухи, что он сам смылся. Так что вы думаете? Живой? Правда, слепой. Ему дикари глаза выкололи, когда он их сокровища нашел. Вот и наказали. Он тут приживалый. Ну, я его в охапку и в трактир. Есть тут один такой на перекрестке. Надо же друга угостить. Так и сели. На двоих один глаз и три ноги. Выпили. А он мне и говорит, что запомнил дорогу к сокровищам и может показать. Прикиньте, дорогу покажет слепой. Ну а потом к нам девочки подсели. То, сё. Да и вы, я вижу, времени здесь даром не теряли». И дядька указал на дамскую подвязку, лежавшую на коврике у кровати. «Ладно, подай-ка мне чулки», сказал я и принялся одеваться. Камень незаметно бросил в кошелек и опустил в карман камзола. Пришел слуга, пригласил на завтрак. Яйца вареные, яйца жареные, омлет. Я старался не смотреть на благородное семейство, но они вели себя так, словно ничего такого не случилось. Рода Лая щебетала что-то о рукоделии и секретах в вышивании гобеленов. Кавалер де Ласпок травил старые несмешные анекдоты. Только юная Розалия сидела тихо, уткнувшись глазами в тарелку. Я случайно встретился глазами с кавалером, и мне показалось, что он сильно нервничал. А я без шпаги. Дамы разом встали, поклонились и попросили у меня разрешения удалиться, готовить подарки для моей матушки. Я разрешил, понимая, что откровенного разговора с кавалером мне не избежать, и даже начал придумывать слова оправдания, но они не понадобились. «Милорд», — сказал кавалер, вставая, — «у меня к вам важный разговор, просьба, и она касается синего леса». «Вот как? Значит, про отросшие рога говорить не будем?» «Что за просьба?» — спросил я. «Я прошу дать разрешение на вырубки в синем лесу», — выдохнул кавалер. «Всего-то?» Я вытащил из суммы карту, развернул. «Ну да, Между нашими владениями неровное синее пятно с елками, помеченное как синий лес. Кстати, моя локация лесная как раз часть этого самого синего леса. И на прудовую он тоже краешком заходит. Значит, распоряжаюсь синим лесом я? Вы понимаете, как это важно для меня, продолжал конючить кавалер. Да, пожалуйста, сказал я и спрятал карту в карман. Рубите на здоровье. Кавалер благородно заблеял и выжидательно на меня уставился. Не дождавшись моих действий, указал глазами на свечу в подсвечнике. Чего он хочет? Надо поклясться огнем? Я придвинул к себе канделябр и повторил. «Разрешаю кавалеру де Ласпоку вырубки в синем лесу». Язычок пламени качнулся. Кавалер де Ласпок немедленно рассыпался в благодарностях. Домой мы возвращались не с пустыми руками. Де Ласпок чуть ли не силой навязал мне дюжину несушек в клетке. Знать не всех курей мятежникам выдал. Клетку водрузили на тележку, и дядька привычно взялся за поводья. Дамы тоже сделали мне подарок. Жена де Ласпока вручила мне корзинку с клубками шерсти для матушки. Розалия подарила вытканный собственноручно гобелен и алую розу из оранжереи. И робко пригласила почаще приезжать в гости. Маг-багульник собрал для деда Жужу целую корзину какой-то лечебной зелени. И главное, ни намека на произошедшее ночью и утром. Так что, мне все приснилось? Когда замок скрылся из виду, я задумался. А если и не сон? И стоит ли об этом париться? Вроде и все сходится. Попаданец Леха найдет нужное заклинание, Баян откроет портал, я вернусь домой, закрою все свои косяки и верну себе свою жизнь. Все будет по-старому, даже лучше. Куплю квартиру, двушку в новостройке, буду наслаждаться жизнью и по пятницам тусить с друзьями по клубам. Но что-то меня тревожило. Хреновый я все-таки попаданец. Если книжкам верить, я должен только прокачиваться и мочить всех подряд, а тут какие-то мысли, сомнения. Мы уже подходили к границе моих владений и уже видели верхушки елей синего леса, когда стрелок Боб вдруг свистнул, остановился и поднял руку. В чем дело? И куры, квахтавшие в клетках, разом затихли. «Там!» – сказал Боб и показал рукой в сторону леса. Я сначала ничего такого не заметил, но вдруг разглядел. Над вершинами деревьев, в лучах восходящего солнца, какой-то силуэт. Если птица, то очень крупная, и она быстро летела к нам. Демон. Другого слова у меня как-то не нашлось. Это было что-то гориллообразное на огромных перепончатых крыльях. Что-то подобное я видел в каком-то голливудском фильме. Причем на большом экране в кинотеатре. Там, признаться, тоже пощекотало нервы, но тут это просто наводило ужас. Тварь подлетела совсем близко и сделала над нами круг, громко хлопая крыльями. Я посмотрел на свое войско, войско смотрело на меня. Пожалуй, что впервые я видел в глазах Лода и Дыря даже не страх. Ужас. А Собчак, тот и вовсе побледнел, того гляди, грохнется без чувств. И ворон подо мной вдруг заржал и засеменил ногами. Я применил пинок. Почему именно его, сам не знаю. Но тычок и оплеуха тут явно не проходили. Голубой искрящийся сапог послушно возник в воздухе. Но демон легко ушел от удара и, кажется, усмехнулся. Я заорал. «Воздух!» Почему воздух? Зачем? Но вот войско мое неожиданно для меня команду восприняло вполне серьезно, как команду к действию. Все поставили свои плетеные щиты в ряд и взялись за стрелковое оружие, то есть братья за арбалеты, тычок и собчак за луки. Первый залп – все в молоко. Крылатая тварь словно предугадывала полет стрел. Она снова ощерила клыки в зловещей улыбке, но тут же скривилась, ибо одна стрела все же впилась ей в грудь. Здоровье минус 10. Это стрелок Боб сработал. Не знаю, причинила ли эта стрела демону большой вред, но он зарычал на лету и выдернул ее из своего тела когтистой лапой, продолжая парить над нашими головами. И уровень здоровья у него 300. Нет, теперь уже 290. Да еще длинная золотистая полоса магической силы. Оно еще и магией владеет. Да что это за тварь такая? «Милорд, «Не могли бы вы одолжить мне стрелу, что имеется у вас?» Услышал я голос стрелка Боба. «Какая стрела? О чем он?» «А, ну да, та стрела, что прислана мне за выполнение задания по добыче редкой в этих краях бумаги. Золотая стрела. Хотя она точно не из золота. Я ее внимательно разглядел, прежде чем отдать Готлибу. Скорее деревянная и чем-то покрашена. И наконечник серебристый». А дядька уже открывал корзину и протягивал стрелу стрелку. Но кажется, и демону нарезать круги над нами и уворачиваться от стрел и болтов надоело. Он сделал воздушный пируэт, на секунду завис в воздухе и плюнул огнем. Раздался стон. Тычок повалился в траву, сбивая с себя огненные языки. А тварь мощно взмахнул крыльями и ринулся прямо на меня. Что мне оставалось делать? Я выставил перед собой щит и наклонил копье в ожидании неминуемого удара. Но удара не было. Вместо этого тварь истошно завизжала. Я осторожно выглянул из-за щита. Стрела, выпущенная из лука Боба, попала ей куда-то под мышку. Здоровье минус 180. Демон неуклюже кувыркался, рухнул на землю у дороги и забился, хлопая по траве крыльями. Вот тут бы мне и добить тварь, но опыта бить копьем у меня не было никакого. Я тронул коня каблуками под бока, послав его вперед, и резко ударил. В общем, я промазал. Мое копье воткнулось в землю у ее лап, а тварь вдруг подпрыгнула и резко набрала высоту, хлопая одним крылом. В полете ее сильно вело влево. Кажется, она и 100 метров не пролетела, рухнула в лес. «Что? Что это было?» – спросил я Боба, ибо резонно посчитал, что он с подобными тварями дело уже имел. «Демон какой-то», – ответил Боб спокойно. «Откуда он здесь?» «Наслал кто-то», – совершенно без эмоций ответил Боб. «И что дальше делать?» «По уму следовало бы добить», — ответил стрелок. «Но в лесу мы его вряд ли найдем. Это синий лес. И это эльфийский лес. Опять же, золотых стрел у нас больше нет. Нам лучше подлечить его», — стрелок кивнул на стонущего тычка. «И двинуться дальше». Я, не сходя с коня, применил эльфийский подорожник. Тычок перестал стонать. Поднялся на ноги, принялся хлопать ладонью дымящуюся еще куртку на груди. Никакого бонуса за сбитого демона мне не прилетело, разве что чуть насыпало опыта.